«Здоровье мое хорошо, но душа моя грустна», — писал он графине Ламберт. «Кругом меня правильная семейная жизнь. Для чего я тут и зачем, уже отходя прочь от всего мне дорогого? Зачем обращать взоры назад? Вы поймете легко и что я хочу сказать, и мое положение. Впрочем, тревоги во мне нет. Говорят, человек несколько раз умирает перед своей смертью. Я знаю, что во мне умерло. Для чего же стоять и глядеть на закрытый гроб?» Письмо середины июля 1859 года. По возвращении в Россию в начале осени 1859 года он занялся распределением участков земли среди своих крестьян и определил им умеренный оброк, не дожидаясь обнародования крестьянской реформы. Наконец он переписал начисто свою рукопись и перечитал ее со смешанным чувством удовлетворения и беспокойства. Это был первый его социальный роман. Русская девушка бежала, наконец, из своего гнезда и последовала за сильным человеком, который сражался за освобождение своей родины, находившейся под турецким игом. Однако, если сила чувства Елены внушала уважение читателям, то железный демагог Инсаров был героем более чем условным. До конца книги он являл собой абстрактную идею, в которую писатель не смог вдохнуть жизнь. Запоминалось то, что этот патриот был болгарином, восторженным и упрямым. Это оказалось недостаточным для того, чтобы он стал реальной личностью. Когда графиня Ламберт познакомилась с романом, она была неприятно поражена. Все в этой истории возмущало ее, и более всего поведение Елены, которая порывала со своей семьей из-за любви к политическому авантюристу. Глубоко огорченный подобной реакцией своего лучшего друга, Тургенев хотел сначала уничтожить рукопись. Анненков разубедил его. Однако с публикацией накануне в «Русском вестнике» на роман обрушилась критика. Консервативные газеты обличали аморальность героини и противопоставляли ее истинной русской женщине, набожной, скромной, достойной и уважающей семейные традиции. Либеральные газеты сочли, что герой не был достаточно убедительным в своих действиях и что все произведение имело ярко выраженную славянофильскую окраску. Самые грубые обвинения исходили прямо из «Современника», журнала, в котором Тургенев постоянно сотрудничал. Возглавляемый по-прежнему Некрасовым, журнал с некоторых пор, с приходом в его команду молодых писателей, бескомпромиссных и дерзких, был больше ориентирован влево. Скромный, как обычно, Тургенев попытался дружелюбием и советами расположить их к себе. Однако они не оценили ни любезности, ни мягкосердечия старшего товарища. Они судили о нем как о человеке прошлого, сочетавшем в себе манеры знатного барина, изысканную элегантность, приторное красноречие, утонченный гастрономический вкус с бесплодными чувствами и устремлениями. Он со своей стороны страдал от их плохого воспитания, их высокомерия, их грязных ногтей, их нечесанных шевелюр и разрушительных теорий, которые они открыто провозглашали. Таким образом, либерал старой школы столкнулся с новым поколением революционных демократов. Во главе шеренги разрушителей был в «Современнике» экс-обожатель Тургенева, публицист Чернышевский, который настолько радикализовался, что совершенно не переносил изысканную и размеренную прозу старого мастера. Был также в группе иконоборцев молодой, больной туберкулезом, критик большого таланта Добролюбов. Когда Тургенев попытался дружески заговорить с ним, он резко оборвал его. «Иван Сергеевич, мне скучно разговаривать с вами. Оставим». Но только что вышедший накануне Добролюбов написал гневную статью, в которой объявлял, что Тургенев робко писал портрет своего героя, что ему следовало бы быть русским человеком, а не болгарином,